Глава 6. Айлендер, Российская империя, Баронство Скальное. Ярослав Владиславович Князев. «Нет, я, конечно, был предупрежден, что вы, ваша милость, тот еще отморозок, отрывающий головы окружающим с такой же легкостью, с которой обычный человек помочить сходит». Рассматривая тело Охотского, проговорил майор Суслов. «Но я не думал, что все дойдет до вот этого». Майор, поставленный комендантом управлять баронством Скальным, повел рукой, демонстрируя пораскинувшего мозгами подполковника. При этом сам Петр Александрович, естественно, ни бледнеть, ни ужасаться не собирался. Привычный к трупам военный оценивал этот ворох проблем, который неизбежно возникнет из-за гибели сотрудника государственной безопасности. «Вот тут есть запись, что я не виноват», — похлопав по аппаратуре безопасника, ответил я. «Так что, когда портал откроется, передадим сведения в Москву, пусть там сами разбираются, как это существо до подполковника доросло, да еще и в Айлендер попало. У нас здесь совсем не курорт и не синекура. Нужны толковые и сильные люди, способные решать проблемы, а не пытаться на них нажиться». Майор тут же повернулся ко мне. «Какие еще проблемы?» — уточнил он. Я вздохнул и принялся в очередной раз пересказывать историю с мятежом. Это ведь только кажется, что стоило Брылеву оторвать голову, и остальные тут же приняли под козырек и больше о сепаратизме не помышляют. Нет, идею так просто не убить. Она как вирус передается по воздуху вместе со словами. И так же, как вирус, оседает в голове услышавшего. «Скверно», — подытожил Петр Александрович. «Я в политике не слишком разбираюсь, не моя епархия. Однако за предупреждение благодарен, буду иметь в виду». Я кивнул на продолжающее лежать тело Охотского. «С ним что делать станете?» Майор равнодушно пожал плечами. «Печально, конечно, но словить шальную пулю на войне всегда можно, особенно когда чистишь собственное оружие», — сказал он. «А записи ваши, Ярослав Владиславович, все равно никто смотреть не станет. Коменданту я, конечно, сообщу все как есть, но это не моя головная боль однозначно». На моих губах мелькнула улыбка. Спокойствие Суслова внушало уверенность, что уж он точно не упустит своих возможностей, получив управление целое баронство. Брылев, конечно, тут свои порядки уже навел, вот только майор вряд ли будет вести переговоры, не похоже, будто это его стиль. Подвесит пару эльфов за уши и поставит аборигенов перед фактом смены власти. С поддержкой в несколько сотен стволов это будет совсем несложно. «В таком случае, полагаю, мне пора», — демонстративно взглянув на часы, проговорил я. «Если у вас появятся какие-то вопросы, у вас есть мой контакт». «Конечно, ваша милость. Отправляйтесь», — махнул рукой майор. Я дошел до двери и лишь там обернулся. «Кстати, до того, как все это случилось, планировалось, что баронство Скальное станет нашим логистическим центром», — сообщил я. «Сам Антон Васильевич, к сожалению, к этому плану так и не пришел. Но, может быть, вам будет это интересно?» «Дельная мысль, ваша милость», — огладив гладко выбритый подбородок, кивнул Суслов. «Я все обдумаю и сообщу свое решение». «Всего доброго, Петр Александрович». «До свидания, Ярослав Владиславович». Спускаясь по лестнице, я уже выбросил покойного подполковника из головы. Никому по-хорошему не было выгодно присутствие государственной безопасности. Между собой мы сами договоримся тем или иным способом. Да, побряться им оружием, и кто-то переговоров не переживет. Однако сейчас есть шанс выстроить достаточно устойчивую систему, которая дотянет до открытия портала. Ну и нельзя проигнорировать тот факт, что Высоцкий поступил правильно. Отдать баронство Скальное военным — логичный выбор. Теперь армия станет для нас медиатором, который не позволит творить совсем уж кровавый беспредел. Суслов осядет в поместье, командуя подчиненными, которые уговорят кого угодно. Одних солдат у майора под рукой больше, чем у нас всей дружины. Даже если объединимся, нам Петра Александровича отсюда будет не выковырять. А учитывая, что любой барон, который попытается задавить Суслова, получит удар со всех сторон, от охраняющих границу подразделений, все и вовсе становится прекрасно. Выбравшись на улицу, я махнул рукой своим дружинникам. Валерий тут же кивнул мне и направился к дожидавшейся нас машине. Оставаться в Скальном смысла больше нет. Посещать соратников Брылева я тоже не собираюсь, так что пора возвращаться домой. У меня, в конце концов, скоро свадьба. Хотелось бы привести дом, в который я приведу супругу, хоть в сколько-нибудь приемлемый вид, прежде чем жениться. Так что моим эльфам придется потрудиться, чтобы облагородить наше жилище. «Едем, Ярослав Владиславович!» Я забрался внутрь салона и кивнул. «Домой, Валера». Машина тронулась с места, и мы проскочили через внутреннюю территорию поместья на приличной скорости. Военные, уже окопавшиеся в укрытиях, даже не удостоили нас взглядами. Раз мы выехали, значит, нам можно. Некоторое время мы ехали в молчании. Я ковырялся в дополненной реальности, все еще пытаясь создать исцеляющее зелье. Процесс вроде бы сдвинулся с мертвой точки, но следовало переходить к практике. А у меня в Айлендере даже лаборатория не развернута. И если портал в скором времени не откроют, мне придется обращаться к местным чародеям. Интересно, Эннар Гармар, придворный маг рода Аккар, согласится поделиться инструментами и оборудованием? Оно, конечно, эльфийское, но уж лучше так, чем собирать его вообще с нуля. А лаборатория мне понадобится обязательно. Запасы, которые мы прихватили с собой, скоро подойдут к концу. Не рассчитывал я, что возможность получить материалы и продукцию с заводов Князевых исчезнет настолько быстро. Собственно, коктейли, которые я загрузил, вообще предназначались больше на подарки, чем на употребление. А с враждой между баронами нужно использовать все, что есть в доступе. И жалеть свою алхимию, рискуя жизнями дружинников, я не стану. «Как все прошло, ваша милость?» — раздался в наушнике голос Тимура. «Нам следует опасаться последствий». Я хмыкнул и быстро обрисовал ситуацию воеводе. Он внимательно выслушал, да и сидящим со мной в салоне дружинникам было крайне интересно. Однако по мере того, как я говорил, их лица мрачнели все больше. «Так что вот такие дела у нас, Тимур», — подводя итог, закончил речь я. «Что у вас нового?» Воевода, тихо выругавшись, ответил. «У нас все отлично, ваша милость», — сказал он. «Правда, я теперь не знаю, как мы будем отбиваться от совместной атаки других баронов. Или что делать с эльфами, если они организуют разбойникам из-за старта проход в наши леса? Нас задавят числом, Ярослав Владиславович. А этот майор, который вас столь легко отпустил, также спокойно махнет рукой на вашу смерть. Вас уже будет не воскресить, армия заберет под себя еще одно баронство». «Некоторая логика в твоих словах есть», — подтвердил я. «Но ты рано списываешь нас со счетов, не забывай, мы теперь не одни, с нами Булатовы». «И это лишь продлит агонию в случае серьезного конфликта», — возразил воевода. «Армейские не будут вмешиваться, если вы с другими аристократами решите перестрелять друг друга. У Суслова наверняка приказ коменданта максимально устраниться от столкновений с вами. Поэтому он и приберет труп безопасника, чтобы не стать соучастником. Он ведь обязан был по закону дать подпол сопровождающего, раз у него нет своих людей». Я не стал оспаривать того, что и без споров было ясно. Военные от нашего конфликта, разумеется, выигрывают. А вот Российская империя, даже усеченная до земель в Айлендере, проигрывает. Потому как показывает эльфам, что нас можно не просто убить, завалив мясом, а расколоть, вбив клин между аристократами. И мы сами друг друга перебьем, после чего ушастым останется только добить победителя. К счастью, остальные не решатся на продолжение конфликта, заговорил я и тут же сменил тему. Как идет подготовка к моей свадьбе? Все идет, как вы и велели, ваша милость, отозвался Тимур. Полагаю, к вашему приезду мы уже закончим. Сегодня утром прибыл Александр Федорович Булатов с частью людей ее милости, так что налаживаем взаимодействие. «Это приятная новость», — сказал я. «Что ж, держи в курсе, если что-то случится. Полагаю, к вечеру мы уже будем дома». «Ночью, ваша милость», — вклинился в наш диалог Валера, не отрывающий взгляда от дороги. «Идем трасса, но трасса не лучшая». «Значит, приедем ночью», — беззаботно махнул рукой я, озвучивая новые вводные для воеводы. «Так что передай, что меня ждать не обязательно, но ужин для нас пусть оставят, чувствуя, будем голодными, как приедем на место». «Будет исполнено, Ярослав Владиславович», — ответил Тимур, прежде чем отключить связь. Я откинулся на сиденье и, устроив голову поудобнее, прикрыл глаза. Ехать далеко, останавливаться в утопье мы не станем. Так что время на то, чтобы нормально поспать после напряженных событий, имелось. В подготовку к свадьбе мне включаться, к счастью, не пришлось совершенно. Все потому, что Булатов прибыл не один, он привез сестру. Екатерина Федоровна тут же взялась наводить порядок и распоряжаться. На правах невесты она могла многое, а мои парни с пушками наперевес, да поддержанные дружиной Булатовых, производили мотивирующее впечатление. Так что к моему возвращению в особняк баронство Лесное и прилегающая деревня уже были украшены, как подобает. Проезжая по дороге к своему дому, я обратил внимание, что даже эльфы приоделись как-то понаряднее. Они и раньше не носили совсем уж простую одежду. Обязательно присутствовала или вышивка, или крашеный узор. Но сейчас, в преддверии свадьбы своего барона, явно готовились к празднику. Впрочем, у них было чему радоваться на самом деле. Я не самый плохой господин. Плачу реальными деньгами за работу, обеспечиваю всем необходимым, если возникает такая нужда. Ну и те беглецы, которым я фактически подарил возможность обрести новый дом, получили не только крышу над головой, но и безопасность. Нельзя сказать, что меня в моем баронстве любили, но уж точно не ненавидели. На крыльце показался котенок в простом домашнем платье с обручем на голове, приглаживающим волосы, который тут же рванул ветер, и моей невесте пришлось убирать их с лица рукой. За ее спиной возник Александр Федорович, и уже после них из здания вышел Тимур. Воевода, одетый в броню, оттирал руки ветошью, украшенной жирными пятнами машинного масла. Не иначе проводил техническое обслуживание доспехов дружины. Я выбрался наружу, не дожидаясь, когда мне помогут, и сразу же услышал: «С возвращением домой, ваша милость!» Тимур первым оказался рядом со мной. «Спасибо», — хлопнул я его по плечу. «Все в порядке?» «В полном, ваша милость», — подтвердил воевода. «Но Хагас просил немного вашего времени, когда вернетесь. Это не касается вашей свадьбы, какая-то проблема у деревенских появилась, но они мне сообщать отказались». Я приподнял бровь и кивнул. «С эльфами разберемся чуть позже. Хотя бы помыться с дороги стоит, прежде чем являться перед собственными подданными. Сообщи ему, что приму его через час», — ответил я и тут же направился к крыльцу. «Котенок, рад видеть тебя в этом доме. Надеюсь, он тебе понравился». Екатерина Федоровна чуть смущенно порозовела, не привыкла еще к этому прозвищу. Да и вряд ли хоть кто-то в ее жизни мог себе позволить подобные нежности в адрес девушки из рода оружейников. Слишком у нее пугающие братья. «Спасибо, Ярослав», — ответила она, стоя на пару ступенек выше меня, отчего казалось, будто мы одного роста. «И с возвращением». Я положил руки на ее талию и, притянув невесту, запечатлел поцелуй на ее губах. Не слишком яркий, а просто чтобы напомнить о себе. Отпустив девушку, я с удовлетворением заметил, как ее взгляд слегка поплыл. Отстранившись, котенок прикусила нижнюю губу, покрывшись еще больше румянцем. Я же обернулся к ее брату, и мы молча обменялись рукопожатием. Булатов тут же хотел рассказать, что сделано для укрепления защиты, но я был непреклонен. «Все дела, Александр, только после того, как я приведу себя в порядок». За моей спиной, из нашей машины, моя дружина стала вытаскивать наши трофеи. Оставлять военным законную добычу никто не собирался, так что, передавая броню и оружие из рук в руки, под внимательным взглядом Тимура, мои бойцы быстро разгрузили автомобиль. И, занявший место за рулем новый дружинник, загнал его в подземный гараж. На то, чтобы как следует отмыться и сбрить начавшую пробиваться щетину, у меня ушло не больше 15 минут. И уже одетый в чистое, с чашкой ароматного крепкого кофе в руке, я устроился в кресле посреди своего кабинета. «Я отправил сестру спать», — заявил Булатов, входя ко мне. Вид он имел усталый, хотя и держался преувеличенно бодро. Впрочем, закручивались такие события, что не мудрено. Сама по себе свадьба сестры не такое уж важное мероприятие, чтобы брат волновался. Однако Брылёв и последующие за этим разборки кого угодно заставили бы нервничать. Потому что в конфликт Князева и мятежников Булаты втянуты уже хотя бы по той причине, что котенок станет моей женой. А Александр Федорович не сможет стоять в стороне, если начнется полноценная бойня. «Спасибо». Кивнул я и указал на кресло. «Ей действительно стоит как следует отдохнуть. Завтра начнут съезжаться гости. Невесте предстоит тяжелый день». Нам-то, мужчинам, проще. Не забыл надеть костюм, молодец. Рубашку не порвал по дороге к алтарю, красавец». Булатов усмехнулся, усаживаясь на сиденье. Мы помолчали, прежде чем он вздохнул и заговорил. «Пока тебя не было, мне тут доложили, что Смирнов отличился», — сказал Александр Федорович. «Ребенка заделал одну из девчонок, которых ему предоставили. Высоцкий по лицу получил за то, что вроде как пытался решить проблему». «Вот как?» — с усмешкой спросил я. «Плохо дело», — Булатов кивнул. «История обязательно всплывет, куда бы свою любовницу Смирнов не запрятал», — проговорил он. «И я взял на себя смелость предложить ему укрыть будущую мать его ребенка у тебя в баронстве». Я сделал глоток кофе и, отставив чашку на столешницу, откинулся на спинку кресла. «Сомнительное решение», — озвучил свое мнение я. «Но лучше у нас все равно ничего нет. Не в форпосте же ее держать». «Кроме того, у тебя есть парочка эльфийских целителей», — кивнул Александр Федорович и тут же пояснил. «Я навел справки, кто населяет твое баронство, Ярослав. Могу с уверенностью сказать, что тебе достались, пожалуй, лучшие условия для старта. Наши эльфы не могут дня прожить, чтобы не попытаться подложить какую-нибудь свинью. А твои едва ли не пылинки готовы с Катьки сдувать». «Я послушал, о чем они говорят. Так тебя чуть ли не за святого почитают. И беженцев пригрел, и демонов отбил. И даже деньги платишь?» Мне оставалось только руками развести. «Государь выбирал, кому какие земли отдать», — ответил я. «Да», — кивнул Булатов. «Но вообще беременная от Смирнова девчонка станет серьезным козырем для нас, Ярослав. Ты ведь не хуже меня знаешь, Семён та еще тварь. Что говорить, он не побоялся избить нашего посла, на секундочку ставленника его императорского величества во всем Айлендере. Такого отморозка нужно держать на коротком поводке со строгим ошейником». Я покачал головой. «Я не стану угрожать ему беременной женщиной, тем более младенцем, Александр», — заявил я. Собеседник усмехнулся. «А тебе и не придется», — не сводя с меня взгляда, проговорил он. «Все и так все поймут, когда он с девчонкой окажется на вашей свадьбе. Фаворит королевы. Это покажет, что Арканор по-прежнему видит в нас союзника, так как отправку к вам на праздник оформила сама Кайлин. Кстати, и подарки какие-то передала. Сам понимаешь, политика. Не может лично ее величество тебя поздравлять. Она королева, а ты какой-то захолустный барон чужого государства. Так что все сделают вид, будто все в порядке. Но эта бомба рано или поздно рванет. И я со своими людьми буду проситься в Ландрас, чтобы, если что, вытащить наших. К тому же у меня полно эксклюзивных новинок, которые станут для эльфов сюрпризом, когда начнется». «Оно начнется», — вздохнул я. Булатов кивнул и поднялся. «Спокойной ночи, барон». «Спокойной ночи, Александр». Он вышел из кабинета, и почти тут же ко мне вошел Хагас. Староста деревни выглядел не менее уставшим, чем только что общавшийся со мной Булатов. Видимо, старика выдернули из постели, когда он уже собирался отходить ко сну. Ну или он привел себя в порядок магией, не являться же к барону, своему господину, в непрезентабельном виде. Для эльфов, несмотря на то, что передо мной простолюдин, это нарушение незыблемых правил. «Ваша милость», — склонился в уважительном поклоне староста. «Доброй ночи, Хагас», — кивнул я. «Садись, рассказывай, что хотел сообщить». Он не заставил просить себя дважды, было заметно, что эльф крайне вымотан. У него ведь тоже шла подготовка к нашей свадьбе, и если мы с котенком могли махнуть рукой на любые проблемы и традиции, глава деревни отвечал за то, чтобы коренные жители Лесного сделали все по высшему разряду. Иначе ведь собственный народ не поймет, почему глава деревни не расстарался на праздник для своего благодетеля. А там и до отставки с поста недалеко. «Ваша милость», — негромко заявил тот. «Наши охотники, из числа тех, кого вы приютили, приняв свои подданные, обнаружили в лесу следы. Я велел помалкивать, чтобы не поднимать панику. Гостям вашим, несмотря на то, что они представляют вашу невесту, я в этом вопросе не доверяю». Я приподнял бровь, и эльф с готовностью пояснил. «Вы берете баронессу в жены, но их воины слушаются брата», — сообщил Хагас. «У эльфов прекрасный слух, ваша милость. Я осведомлен, что один из вас решил прибрать власть к рукам. Как и о том, что портал в Российскую империю закрыт. Все это я узнал, просто слушая то, о чем говорят люди. Что ж, шило в мешке не утаишь. У эльфов недаром ведь от природы такие уши. Они вполне способны услышать то, что сами люди уже не различат. Так что момент, когда кто-то проболтается, был ближе с каждым открытием человеческого рта. «Все верно», — подтвердил я. Я обезглавил мятеж в прямом смысле слова, и портал действительно закрыт. «Скоро об этом станет известно повсюду, и у нас могут возникнуть затруднения. Мы их решим, иначе и быть не может. Однако ты что-то сказал о следах». Глава деревни вздохнул. «Ваша милость, в баронстве Астарт, похоже, завелся серебряный рассвет». «С чего ты так решил?» — уточнил я. «Ваши люди могут видеть с помощью своих дронов», — проговорил Хагас. «Однако они не могут обнаружить то, что скрыто действительно сильной магией. Наши охотники видели, как следы появляются на земле, но их никто не оставляет. А потом они проследовали по ним до Астарта. И уже там, примерно в 2 километрах от границы, они увидели членов Серебряного Рассвета. После того, что случилось в вольных баронствах, им даже скрываться не нужно». Я хмыкнул, понимая, что упустил нечто важное. «А что произошло в вольных баронствах, Хагас?» — спросил я. Глава деревни удивился моему вопросу. Очевидно, старый эльф был уверен, что мне это известно. Но все же он удержал лицо от лишних эмоций. «Элендор начал против них войну», —